Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. Чего тебе? А, здравствуйте, это ваш сосед, 217-я квартира. Но? Ну, Валентина Петровна, понимаете, я не знаю, как вы, это вы мне или кто-то еще звонит. Понимаете, мне звонок идет, и я ваш голос слышу. Обратись в телефонную станцию, звонок идет. Нахуй ты мне сдался, чтобы я тебе звонила? Ну, я не знаю. Ну, давайте определимся кое-как, а то... Хуй тебе, блядь! Попасться в квартиру задумал! Я тебе, блядь, покажу починку! Не, вы не... Ты бандюга! Твоя квартира в стороне от моей! Чё ты хулиганишь, блядь, Валентина Петровна? Чё ты придумываешь? Ты чего только не придумывал? Так вы мне что, бедная тварь? Ты не встаёшь? Я в суд на тебя подаю, сука! Ты годами пристаёшь и всё придумываешь, сука, ладная! У нас линии совсем разные! Валентина Петровна... Твоя квартира в другой стороне, паскудина, провода другие! Паскуда, хули ты врёшь-то, блядь? Паскуда, я тебе сейчас дверь расколошмашу тогда! Так, дверь на... заработает! Ты, блядь, я сейчас 0-2 вызову! Хулиган! Дверь не надо трогать. 0-2 вызову! Не надо дверь трогать только. И дверь трону! Все трону, блядь! И мне нихуя не будет! По возрасту уже нихуя не будет! Из-за того, что ты сами хулиганишь надо мной! Нихуя не будет! Суд, блядь, разберется! А я искал смачу твою дверь! Все, блядь, иду с бритвой!